Филипп Оккисон вышел на тротуар бульвара Сансет. В этот час машин было немного. Уличные фонари помогали туманному осеннему утру окрасить крыши такси в желтовато-розовый цвет. Он, Фил Гуд, выдержал еще одну ночь за диджейским пультом в Хайт Сансет, ресторане, обшитом элегантными деревянными панелями и насквозь пропахшим чересчур надушенными гостями. Типичный Голливуд. Оккисон переехал в Лос-Анджелес с твердым намерением закрепиться на музыкальной сцене. Та ночь в Майами пару лет назад вбила первый клин в дружбу с Тимом. Когда Филипп напился во Франции и внезапно оказался в каком-то тулузском дворе, не представляя, как успеть на утренний рейс, да и вообще, где находится аэропорт, отношения испортились еще сильнее. В музыкальном плане дуэт Avicii и Feel Good изжил себя, но у Филиппа был план. У него нашлись нужные знакомства. Он неплохо разбирался в ударных и басе. Годы, проведенные с Тимом, научили его основам продакшена. Теперь-то Америка узнает, кто такой Feel Good, вышедший из тени Avicii. Через 5 лет он будет стоять на крупнейшей сцене фестиваля «Ультра», затем купит себе 3-этажную виллу на голливудских холмах. Тех, что сейчас скрывала утренняя дымка. Там он будет устраивать вечеринки не хуже, чем Тиосо. Там постоянно будут новые девчонки, и алкоголь польется рекой. Может, на какой-нибудь красотке с силиконовой грудью он даже женится. Однако реальность оказалась несколько иной. Его ожидания не оправдались. Рендж-ровер, который он арендовал на первые 3 месяца в Лос-Анджелесе, пришлось вернуть. Филипп выпустил пару песен, но их никто не слушал. Вместо 100 000 крон в месяц, на которые он так рассчитывал, Филипп зарабатывал только четверть, прокручивая пластинки. Мелкая сошка в большом городе. По следам Avicii пошли и другие ребята, принадлежавшие к тому же поколению горожан, что и Тим. И у них выходило весьма неплохо. Отто Еттман, еще один студент гимназии Эстрореал. Взяв псевдоним Отто Ноус, он выпустил сингл «Million Voices» и еще несколько песен, которые Тим начал играть в своих сетах. Члены группы Swedish House Mafia устроили собственную кузницу молодых талантов, где вишенкой на торте был Алессо. 20-летний парень из шведской столицы выступал на разогревах у трио, а его трек «Кэллин» пользовался такой огромной популярностью, что имел все шансы стать большим хитом. Интерес вызывал и диджей AN21. Его звали Антуан, и он был младшим братом Стива Анджело. Стокгольмский дуэт «Dada Life» славился своими шоу, где вверх взмывали надувные бананы, а публику призывали устраивать подушечные бои. Одним словом, в 2011 году шведы начали завоевывать американскую сцену, но никто не упоминал Feel Good. Филипп Оккисон свернул на скейтборде с бульвара Сансет. В вечер его концерта алкоголь, как обычно, был бесплатным, и Филипп, обуреваемый жаждой приключений, перебрал. Он залез на небольшую стену, чтобы набрать скорость и приземлиться на тротуаре, но вместо этого завалился в другую сторону и с 3-метровой высоты угодил прямо в кусты. На следующий день врач констатировал защемление мениска и скопление жидкости в коленном суставе. Период восстановления долгий и мучительный. Хромая и опираясь на костыль, Филипп вернулся в свою грязную квартиру и достал баночку с болеутоляющим. Ему никогда не доводилось видеть такие таблетки. Надпись на оранжевой этикетке гласила «Оксикантин». Ему следовало принимать не более 2 таблеток в течение 5 дней. Затем снова к врачу. Тот оценит состояние пациента и решит, что делать дальше. Филипп Оккисон осторожно присел на коричневый диван, проглотил пилюлю и почувствовал, как по телу растекается тепло. В животе словно затрепетали бабочки. Они медленно направились к ногам и рукам, неся с собой до того приятное ощущение, что ему не хотелось шевелиться. Оксикантин был относительно новым средством. В США он появился какие-то 10 лет назад, но действующее вещество, которое снимало боль и при этом делало лекарство опасным, имело куда более долгую историю. Задолго до начала привычного нам летоисчисления люди поняли, что размельченные семена опийного мака, смешанные с мукой и водой, оказывают на организм успокаивающий эффект. Смесь, получившая название опиум, стимулировала те же рецепторы в головном мозге, что и занятия сексом, тренировки, смех. Наркотик вызывал эйфорию, мышцы расслаблялись, боль затихала. В начале 19 века немецкий ученик-аптекаря выделил из семян мака активное вещество и создал средство столь мощное, что оно получило название в честь греческого бога сновидений – Морфея. Морфин мгновенно завоевал популярность среди представителей американской элиты, и врачи стали выписывать его даже при слабых менструальных болях. Однако после Гражданской войны стали заметны побочные эффекты. У вернувшихся с войны десятков тысяч ветеранов начинались жар и диарея, как только из их крови исчезал морфин. Абстинентный синдром проявлялся и в другом. У людей с выработавшейся зависимостью неожиданно учащалось сердцебиение. Их бросало в дрожь, у них возникало чувство тревоги, если они не получали дозу. В худшем случае потребность организма в морфине приводила к передозировке и смертельному исходу. С тех пор назначать препарат стали крайне редко. Врачи выписывали его лишь пациентам, перенесшим операцию, умирающим или страдающим от болезней, сопровождавшихся сильными болями. Исследования продолжились. Ученые хотели создать опиоид, который бы обладал положительными свойствами морфина и при этом не вызывал зависимость или побочные эффекты. Одним из полученных препаратов оказался героин, изначально придуманный как средство от кашля и жидкого стула. Другим был оксикодон, опиоид, действие которого было на 50% сильнее, чем морфина. Оксикодон вошел в состав нескольких лекарств, например, пироксета и перкодана, но в них 5 мг смешивались с куда большим числом безрецептурных препаратов, как, например, парацетамол или ацетилсалициловая кислота. Оксикантин – препарат, который выписали Филиппу Оккисону, и который приобретал в США все большую популярность, был совершенно иного рода. В нем содержался только оксикодон. Самая сильная доза была настоящей бомбой, напичканной 160 мг основного действующего вещества. Он оказывал действие на порядок сильнее морфина, что не мешало производителю лекарства «Пердью Фарма» отрицать зависимость, которую вызывал их продукт. Представители компании заявляли, что придумали уникальную систему, сдерживающую наступление побочных эффектов. Речь шла о революционном средстве. Во-первых, боль приглушалась на более длительное время. Во-вторых, замедленное действие вещества снижало интерес к нему как к опиату. Компания «Пердью Фарма» охотно продвигала свой продукт, приглашая распространителей в поездки по больницам и восхваляя необычайно широкую сферу применения препарата. Основная ставка была сделана на американскую сельскую местность, где из-за многолетней тяжелой физической работы на угольных шахтах или автозаводах люди страдали от хронических болезней. И вот, наконец, производителю удалось склонить на свою сторону врачей. С начала нулевых количество выписанных опиоидов в США увеличилось в 4 раза. Филипп закинул ногу на стоявший на журнальном столике ящик и облокотился на спинку кресла. Контуры комнаты постепенно расплывались. Приятное ощущение в теле становилось все сильнее. К черту деньги, к черту неудачную карьеру диджея, все будет хорошо. Нет, не так. Все уже хорошо. На телеэкране мелькали кадры вчерашнего баскетбольного матча. Филипп Оккисон повернул голову к окну. Из телевизора доносились взволнованные аналитические речи комментаторов, но Филипп Оккисон уже ни о чем не думал.